Вот пробирается несчастный Лягва. Он был пария Бурсы. У Лягвы какое-то скверное, точно гнилое лицо, в пятнах, рябое. Про это лицо бурсаки говорили, что на нем ножи точить можно. Куда он ни приходил, воздух делался противным и вредным для легких, потому что этот запах у него был и за пазухой, и на спине, и в карманах, и в волосах. Это несчастное существо, право, кажется, перестало быть человеком. Было просто живое и ходячее тело человечье. Проклятая бурса сгноила Лягву. Буквально сгноила Лягву. Товарищи не то, чтобы ненавидели его, а чувствовали к нему отвращение, и даже редко кто находил удовольствие обижать его. Не поверит, что из 500 человек в продолжении 8 лет не нашлось никого, кто бы решился не только дать ему руку, но и сказать ласковое слово. Не только ученики его презирали, но даже начальство и прислуга. Мы сказали, что бурса сгноила его тело. Это в собственном смысле надо понимать. Он должен был по приговору начальства и товарищества жить и ночевать в спальне, которая была отведена для таких же, как он, отторжеников бурсы 12 человек. Дело в том, что были ученики, страдавшие известной болезнью, которая в детском возрасте не составляет еще болезни, а зависит от неразвитости организма. Никто о них не заботился, не лечил. Бурсацкая казна не купила для них даже клеенки, чтобы предохранить тюфяки от сырости и гнили. Вместо этого страдавших этой болезнью имели обыкновение в училище сечь голенищами. Честное слово, что в тюфяках заводились черви, и несчастные должны были спать чисто на гноищах. Спросят, отчего же эти ученики сами себя не жалели и не просушивали своих тюфяков по утрам? Попадая в каторжный номер, в котором приходилось дышать положительно зараженным ядовитым воздухом, ощущать под своим телом ежедневно рой червей, быть в презрении у всех, они делались до цинизма неопрятные и вполне равнодушны к своей личности. Они сами себя презирали. Вот факт. Лягва дошел до того, что глотал мух и других насекомых. Съел однажды лист бумаги, вымазанный деревянным маслом, ел сальные огарки. Лягва уныло шатался по бане, высматривая, где бы добыть шайку. Он подошел к хорю, тоскливо и каким-то дряблым голосом проговорил: «Дай шаечки, когда вымоешься». Нищий второуездного класса хорь даже по отношению к Лягве сумел выдержать роль нищего. Он отвечал: «Три копейки, так дам». «У меня самого только две». «Давай их». «Что ж у меня останется?» «Ну, давай 5 пар костяшек». «У меня их нет». «Убирайся же к черту, Фротекулус, братец!» Он подошел к сатане, которому, кроме этого, было другое прозвище – Ипсе. Сам. Его никогда не звали собственным именем, и мы не будем звать его. Черти, смотря по тому, к какой нации они принадлежат, бывают разного рода. Есть черт немецкий, черт английский, черт французский и прочие. Он ни на одного из них не походит. Ипсе был даже и не русский черт. Наш национальный бес честен, весел и отчасти глуповат. Так он представляется в народных сказках и легендах. Ипсе был черт-самородок, дух того ада, которому имя Бурса. В качестве черта он и служил такому человеку, каков вор Аксютка. Его прозвали сатаной за его характерец. В училище существовал нелепый обычай дразнить товарищей, особенно новичков. Я сейчас объясню, что это значит. Соглашались 3 или 4 подразнить кого-нибудь. Они приставали к своей жертве. Сначала насмехались над ней и ругали ее. Потом начинались пощипывания. Наконец дело кончалось швычками, смазями, плюходействием. Задача таких невинных развлечений состояла в том, чтобы довести свою жертву до бешенства и слез. Когда цель достигалась, мучители с хохотом бросали свою жертву, которую часто доводили до самозабвения и остервенения. Так Асинус, осел, прошиб кочергой голову идола, который вывел его из себя. В такого рода потехах всегда принимал деятельное участие сатана. Вряд ли был другой мастер дразнить, как Ипсе. Он решался раздражать даже тех, кто был сильнее его. Назойливее, неотвязчивее сатаны трудно себе представить что-нибудь. Иногда он систематически привязывался с утра до вечера, в продолжении 3 дней и более, не давая ни минуты покоя. Его часто бивали и жестоко, но ему все было нипочем. Он был какой-то околоченный, деревянный. Только Аксютка мог укрощать его. Но и то потому, что сатана благоговел перед бурсацким гением Аксютки. К такого рода господину обратился с просьбою о шайке Лягва. «А вывернись!» — отвечал ему сатана. «Мне не вывернуться». «Волоса ведь мокрые!» «Я не окачивался. Окатись!» «Вот и шайку дам!» «Нет, не могу!» Лягва встал в раздумье, не зная, вывернуться или нет. Когда предлагали вывернуться, то ученик подставлял свои волоса, которые партнер и забирал в пясть. Ученик должен был высвободить свои волоса. Державший за волоса имел право запустить свою пятерню только раз в голову товарища. И когда мало-помалу освобождались волоса, он не имел права углубляться в них вторично. Мокрые волоса многие вывертывали очень ловко. Впрочем, бывали артисты, которые решались вывертываться и с сухими волосами. К числу таких принадлежал сам сатана. Ипсе, видя, что Лягва не решается, сказал: «Ну ладно, подожди, только вымоюсь». «Вот спасибо-то», — отвечал Лягва радостно. Он носил воду сатане, окачивал его, стараясь выслужиться и получить шайку. Наконец, сатана вымылся, и Лягва с радостным выражением лица протянул руку к шайке. «Эй, ребята!» — закричал сатана. «Что ж ты, Ипсе?» Но голос Лягвы вопиял, как в пустыне. Человек 15 налетело на призыв сатаны. «На шарап!» Сатана покатил шайку по скользкому полу. Все бросились на нее самым хищным образом. Толкотня, шум, ругань и затрещины.